Собор святых земли Смоленской. Память в неделю перед 28 июля, 10 августа. История Смоленской епархии начинается в глубокой древности. На Смоленской земле просияли многие святые, а также подвижники благочестия, прославленные и непрославленные Матерью Церковью. В 1983 году было установлено празднование Собора Смоленских святых. По благословению святейшего патриарха Пимена празднование определено совершать в воскресенье перед праздником в честь Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрии, путеводительницы. В 1986 году День памяти Собора Смоленских святых впервые включен в православный календарь Русской Церкви. В Соборе Смоленских святых прославляются угодники Божии, родившиеся и жившие на Смоленщине, а также родившиеся на Смоленской земле, но совершавшие подвиги благочестия и спасения в других землях нашего Отечества. Святитель Игнатий II, епископ Смоленский, родился в XII веке. Известно, что он был благочестивым и деятельным архипастырем. Он построил Смоленский монастырь в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы. Архимандритом в этой обители был поставлен известный подвижник, преподобный Авраамий Смоленский, с которым святителя Игнатия связывали тесные узы духовной и братской дружбы. Блаженная кончина святителя Игнатия последовала около 1210 года. Погребен он был в основанном им монастыре, и память его совершается 29 января, 11 февраля. Святитель Меркурий, епископ Смоленский, управлял Смоленской кафедрой, вероятно, после епископа Лазаря, Хиротонесанного в 1219 году. До своего посвящения в епископский сан святый Меркурий подвязался в Киево-Печерской лавре. Вместе с своей паствой святитель Меркурий испытал ужасы Батыева нашествия и мученически скончался 24 ноября 1239 года. В историческом описании лавра сказано: «Святой Меркурий, епископ Смоленский, убит Батыем в 1239 году, и память его 24 ноября». Мощи святителя Меркурия чудесным образом по Днепру приплыли в Киев и были погребены в ближней Антониевой пещере Киево-Печерской обители. Святитель Меркурий воспевается в службе Киево-Печерским святым. «Слава Смоленскому граду, Меркурий пастырь, пастырь и начальника своего овца пасы и добре, духом же горя выну, неразлучно быть от лика преподобных печерских, тем же по смерти чудотворней приплыл в кладе, в пещере святей почивает телом, душою же радуется с преподобными в славе вечней». Канон, песнь третья. Святитель Михаил, епископ Смоленский, пострижен монашество в московском Симоновом монастыре, где был известен строгой подвижнической жизнью. Ближайшими его сподвижниками были святитель Феодор, архиепископ Ростовский, и преподобный Кирилл Белозерский, память 9-22 июня. В 1383 году святитель Михаил Хиротонесан во епископа Смоленского. В 1396 году, уклоняясь от смут и нестроений, происходивших в Смоленском княжестве, оставил кафедру и удалился в Троице-Сергиев монастырь, где завершил свой жизненный путь. Блаженная кончина святителя Михаила, епископа Смоленского, последовала 6 мая 1402 года. Святитель Михаил включен в собор Радонежских святых, память которых празднуется 6-19 июля. Святитель Антоний, епископ Вологодский, был учеником смоленского подвижника преподобного Герасима Болдинского. Представление 1554, память 1-14 мая, основателя Болдинского Дорогобужского монастыря во имя Живоначальной Троицы. Под руководством опытного наставника святитель Антоний учился монашеской жизни. Между 1569-85 годами в сане игумена он управлял Дорогобужской обителью. 11 октября 1586 года святитель Антоний Хиротонесан во епископа Вологодского, по другим источникам в 1585 году. Незадолго до блаженной кончины святитель Антоний совершил освящение Вологодского собора в честь Софии Премудрости Божией. До последнего дня святитель не пропускал ни одного богослужения. Накануне отшествия к Богу святитель Антоний сам облачился в архиерейские одежды, преподал благословение священнослужителям и спросил у них прощения и причастился святых Христовых тайн. Святитель Антоний отошел к Богу 26 октября 1588 года. Он был погребен в Вологодском Софийском соборе у Северной Стены. По молитвам святителя Антония, одержимые различными недугами получают исцеление. Известно свидетельство инока Болдинской обители Дионисия о явлении ему во время тяжелой болезни святителя Антония вместе с преподобным Герасимом, после чего недуг оставил его. Память святителя Антония совершается 26 октября, 8 ноября. Святитель Симеон, митрополит Смоленский, происходил из рода Милюковых, родился в городе Тобольске. После принятия монашеского пострижения подвязался в Борисоглебском монастыре в городе Ростове Великом. Благодаря редким дарованиям и благочестивой жизни был назначен архимандритом известного Нижегородского Печерского монастыря. В 1674 году он был переведен в Москву и назначен настоятелем Спас-Андроникового монастыря. 9 апреля 1676 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена его епископская хиротония и последовало назначение на Смоленскую кафедру. В этот период православная паства особенно нуждалась в кафедральном соборе, центре православной жизни Смолян. Святитель Симеон благословил это начинание и принимал большое участие в созидании Величественного кафедрального собора, посвященного Успению Пресвятой Богородицы. По благословению святителя Симеона и в других городах Смоленской земли возводились многочисленные храмы. Одновременно смоленский архипастырь принимал деятельное участие в делах всей русской церкви. В 1681 году святитель Симеон принимал участие в погребении святейшего патриарха Никона и получил в дар митру патриарха Никона, впоследствии хранившуюся в ризнице кафедрального собора. В том же году он освящал церковь во Флорищевой пустыне и участвовал сначала в Земском соборе, а затем в Поместном соборе, на котором было принято решение о возведении Смоленской епархии в достоинство митрополии. В Вязьме и Брянске определилось быть викарным епископом. На этом соборе определено было смоленскому митрополиту поставлять священников для зарубежных православных храмов. Блаженная кончина святителя Симеона, митрополита Смоленского, последовала 4 января 1699 года. Чин погребения был совершен Тихоном, митрополитом Сарским и Подонским. Погребен святитель Симеон в Троицком монастыре у южной стены собора, ставшем усыпальницей смоленских архипастырей. Впоследствии над местом погребения была устроена деревянная часовня, а позже каменный предел в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Сохранились свидетельства о многочисленных благодатных исцелениях по молитвам святителя Симеона. Святитель Петерим, епископ Тамбовский, в миру Прокопий, родился 27 февраля 1645 года в городе Вязьме. На 21-м году жизни он был пострижен в монашество с именем Петерим в Вяземской Пятиченской обители, где впоследствии был избран игуменом. 15 февраля 1685 года святейшим патриархом Иоакимом он был рукоположен в Москве во епископа Тамбовского. Свое управление епархией святитель Петерим ознаменовал упорядочением духовной жизни и построением храмов и монастырей. Большое внимание он уделял духовному просвещению паствы. Духовным братом и другом святителя Петерима был святой Митрофан, епископ Воронежский, память 7-20 августа, с которым они постоянно встречались и много времени проводили в духовных беседах. Блаженная кончина святителя Петерима последовала в 1698 году в возрасте 53 лет. Он был погребен в Преображенском соборе в городе Тамбове. По молитвам святителя стали совершаться исцеления больных. Место его погребения стало особенно почитаться богомольцами и многочисленными паломниками. В 1914 году святитель Петерим был причислен к лику святых Русской Церкви. Память его совершается 28 июля, 10 августа.